Получено 1 очко базовой характеристики. Выносливость обрадовала меня сообщение, и бежать стало чуть легче. Я даже слегка распрямился и вернул обычный темп. Смотрю, кто-то повысил выносливость, с усмешкой выкрикнул Тиронец, и к моему ужасу снова нажал кнопку. Да твою ж, что же с ним не так, ругнулся я и снова лишь про себя, продолжив бежать, прогибаясь под тяжестью своего же тела. Кстати, на мой вопрос, а на кой все это делать не в капсуле обучения, где прогресс увеличен, этот гад только усмехнулся и отправил меня в первый раз в комнату повышенных нагрузок на час. Но я, кажется, понял всю суть этих необязательных упражнений. Таким садистским образом они, видимо, вбивают мне на клеточном уровне покорность. «Кадет, поспеши, если не успеешь, то пропустишь обед», — продолжал меня подбадривать Тиронец. «Кадет, даже мифунцы передвигаются быстрее». «Кадет, я понял, ты, наверное, просто самка у своего вида. Отец твой самка, причем до жути страшная». Не выдержал я последнего подкола и в тот же миг пожалел. «Кадет, тебе, видимо, очень нравится посещать комнату повышенных нагрузок, поэтому сегодня у тебя трехчасовой отдых в ней», — сказал садист и заржал в голос. «Вот гад, все-таки смог меня вывести. А я уже думал, что привык к его подколкам, умудряясь последние два занятия не попасть в комнату смерти. А-а-а!» — заорал я, с трудом распрямляя спину и ускоряя темп. «Черт, опаздываю!» — преодолевая жуткую боль во всем теле, прошипел я, двигаясь в сторону одной из общих столовых военной станции карающей. Это было единственное место, где я пересекался с кем-то, кроме инструкторов. Все из-за того, что столовую учебного блока закрыли из-за ненадобности еще за пару лунов до моего прибытия. Вот поэтому мне приходилось по несколько раз в день преодолевать еще и длинный путь до нее. А после тренировок по физподготовке это то еще испытание. «А, бледный пожаловал», — раздался чей-то голос в столовой, когда я вошел. «Какой-то он сегодня еще белее бледный, чем обычно», — добавил еще кто-то. «Себя вспомни после тренировок у садиста», — добавил кто-то третий. «Не напоминай, мне его тренировки до сих пор в кошмарах снятся», — снова выкрикнул тот, кто подал голос вторым, а после чего вся тиранская часть столовой дружно согласилась с ним. Я промолчал, взял поднос дрожащими руками и поплелся к раздаче еды. Выбор был невелик, а сама еда так себе. По мне, питательные коктейли были бы куда лучше этой безвкусной дряни. Но, судя по всему, тиранцев такой рацион вполне устраивал. «Мне кажется, бледный сейчас упадет», — сказал кто-то, когда я двинулся с едой на подносе к одному из свободных столов. «Бледный, ты держись, есть в этих тренировках одна хорошая вещь», — сказал Тиронец, сидящий за соседним столом. «И что же?» — спросил я полуживым голосом. «Что они когда-то закончатся», — ответил Тиронец, и сам заржал над своей шуткой. «Комик, блин», — прохрипел я себе под нос и принялся сквозь силу запихивать в себя безвкусную еду. После того, как запихнул в себя все, что мне навалили на поднос, я отправился в жилой отсек. Единственное желание у меня было просто лечь и не шевелиться, как минимум полдня, а то и целые сутки. «Эх, мечты, мечты», — подумал я, понимая, что всего через 6 часов мне снова придется идти в учебный корпус. Одно радовало: физическая подготовка начиналась не с самого утра, а только после теоретических занятий по изучению устава космофлота, основам военной и стрелковой подготовки. Последнюю я любил больше всего, за исключением тех случаев, когда садисту приходило в голову устроить практические занятия, в которых мы отправлялись в зал, где я словно в компьютерной игре соревновался с этим самым садистом. Все было бы ничего, даже весело, но каждое попадание учебного оружия в специальный тренировочный костюм вызывало нехилый электрический разряд, да такой, что я пару раз даже терял сознание. И самое противное, что я пока ни разу не смог попасть в этого шустрого до безумия тиранца, который даже на открытом пространстве легко уходил от всех моих выстрелов. Но ничего, я его когда-нибудь достану и заставлю ощутить на своей шкуре все мои страдания. Вот так, представляя, как я подстреливаю этого гада и с радостью наблюдаю, как он корчится от удара током, я и погрузился в сон. «Смотрю, ты сегодня бодрый, полон сил, кадет», — сказал мне садист и ухмыльнулся. «Так точно, сэр», — ответил ему я. «Ну, значит, сегодня мы увеличим нагрузку. Ты доволен, кадет?» «Да, сэр». «Ну тогда 100 кругов по залу, но для начала», — сказал он и сразу увеличил нагрузку. «Да и хрен с ним», — подумал я и побежал. Не знаю, но после вчерашнего ада в комнате смерти мне уже не было страшно ничего. Да и прав тот тиронец, есть в этих тренировках одна хорошая вещь. Они когда-нибудь закончатся, и останется садист совсем один, и никого ему будет пытать своими тренировками. Представление, как этот гад стоит тут и грустно смотрит на пустой зал, а потом начинает орать сам на себя, лишь бы хоть кого-то помучить, мотивировало меня больше, чем все эти его крики. «Сэр, кадет Даниил Таранов, задание по бегу в 100 кругов выполнено», — сказал я, подойдя к садисту. «Что уже? Какой шустрый? Может, тогда еще 100 кругов, как думаешь?» — спросил меня садист. «Так точно, товарищ инструктор, готов бежать еще 100 кругов», — отчеканил я. Садист с недоверием посмотрел на меня. Что-то в его больной голове не складывалось. Просто даже тени недовольства его словам не появилось на моем лице. А к концу занятий моя выносливость умудрилась подняться еще один раз, достигнув заоблачных в недавнем времени для меня 4 пунктов. «Смотрю, бледный, сегодня не такой бледный, как вчера», — раздался голос, когда я вошел в столовую. «Привет, синий», — выкрикнул я довольным голосом и махнул им рукой. «Бледный, а что это ты такой бодрый?» — спросил меня кто-то. «Неужто садист сдулся? Садист все так же садистует, или садистца? Блин, запутали вы меня», — ответил им я, вызвав смех в зале столовой. «Вот только не на того нарвался этот гад, хрен ему, бледный, а ты силен», — выкрикнул кто-то из дальних столиков. «Давай, бледный, отомсти ему за всех нас», — подхватил еще кто-то. «Бледный, бледный, бледный», — скандировала вся столовая, когда ситуация вышла из-под контроля. Им, конечно, было весело, а мне не очень, потому что это уже вышло за пределы обычной болтовни за обедом. Уж как бы не доложили тому гаду о том, что тут происходит. Этой ночью я плохо спал, ощущение приближения чего-то нехорошего не покидало мой разум, а утром оно только усилилось. «Ну что, как настроение, бледный? Порвешь этого гада?» — спросил меня улыбающийся от уха до уха инструктор по физической и стрелковой подготовке. Вот же обложил в своих мыслях я всех, кто вчера устроил в столовой тот балаган, что весть о нем докатилась до этого гада. «Не могу знать, о чем вы, сэр», — сказал я, понимая, что сегодня будет тяжелый день. «Ничего, бледный, ничего», — сказал мне садист и кинул тренировочные перчатки. «Сегодня у нас, бледный, тренировки рукопашного боя. Ох, и почему, как я попал в эфир, все заканчивается мордобоем. И даже тут не обошлось без этого», — думал я, одевая перчатки, очень похожие на те, что носят бойцы смешанных единоборств. «Нападай, бледный», — приказал мне садист, разминая кулаки. «Ну, нападать значит нападать». Долго не думая, я подскочил к тиранцу и нанес удар ему в челюсть. Точнее, не нанес. Он резко нырнул под мою руку и впечатал свой кулак в мой живот, что я аж позвоночником прочувствовал каждую костяшку его руки. После этого удара ноги подкосились сами собой, и я, скрученный в позу эмбриона, рухнул на пол, пытаясь ловить воздух ртом. «Вставай, бледный, это только начало нашего сегодняшнего веселья», — сказал садист и пнул меня под ребра. «Сука!» — прошипел я и с большим трудом поднялся на ноги. «Нападай!» — снова скомандовал тиронец. Я снова нанес тот же удар, но на этот раз тиронец не стал уворачиваться и, заблокировав его предплечьем, резким правым пробил мне под ребра, отправляя меня на пол снова. Лежа на полу, я не боялся и не желал убежать. Я думал о том, как заставить эту сволочь почувствовать вкус пола тренировочного зала. Вот только его скорость просто зашкаливала, да и сила тоже. Думаю, если бы я не поднял выносливость за последние дни в 2 раза, то после первого удара отправился бы, если не на перерождение, то в мед-отсек. А еще, судя по классу, у него и восприятие должно быть прокачано довольно сильно. Спустя пару десятков таких раундов я поднялся в очередной раз на ноги, которые к этому моменту уже еле справлялись с весом моего тела, а все нутро болели, словно меня сбили грузовиком и потом развернули и снова сбили. «Нападай», — уже недовольно сказал тиронец, которому это тоже начало надоедать. Увидев в глазах тиранца желание на этот раз покончить со мной, я понял, что больше тянуть нельзя. Я решил использовать единственный свой шанс и попытаться нанести ему хоть какой-то урон. И снова моя правая летит в его челюсть. Он, как и последние несколько раз, блокирует удар и моментально отвечает своей правой, но только не в корпус, как много раз до этого, а метит мне в голову. «Ускорение», — мысленно скомандовал я. Кулак тиранца сразу замедлился где-то в 2 раза, и я в последний момент, откинув голову назад, пропустил его в миллиметрах от своей челюсти. Не дожидаясь, пока садист отреагирует, я ударил его со всей силы моим любимым ударом ногой под колено. Ошарашенный садист, не ожидавший от меня такой прыти, начал терять равновесие, а я, не теряя ни секунды, впечатываю свой правый кулак ему в синюю выпирающую челюсть, а потом еще добавляю левым и заканчиваю комбинацию ударом колена, ловя его голову им на лету. Весь мой расчет был на то, что он не знал о наличии у меня ускорения, да и откуда ему было об этом знать. Поэтому я воспользовался моментом, когда он уже расслабился и собирался закончить наш спарринг. Это был, так сказать, одноразовый трюк. Даже с учетом ускорения я проигрывал этому гаду во всем. Как только я вырубил ускорение, туша тиранца рухнула на пол. Вот только я рано обрадовался. Этот гад, к моему удивлению, не отправился видеть сны и, судя по всему, даже не поплыл. Упав, он словно дикий зверь рванул мне в ноги, вырывая их из-под меня. В следующий миг я с силой ударился спиной об пол, и воздух снова выбило из моих легких. Последнее, что я увидел, это злобный оскал садиста и летящий мне в голову кулак. А потом, как говорится, свет погас. Не знаю, как себя чувствуют профессиональные боксеры после боя, но думаю, не сильно лучше меня. Когда я очнулся, то обнаружил себя не в медблоке, а в жилом модуле, лежащем на своей койке. И, как обычно, это бывает, боль пришла после пробуждения, только через несколько секунд. А болело у меня почти все. Голова, все внутренности, даже дышалось как-то с трудом и посвистываниями при выдохе. Но самым отвратительным было то, что мне уже 10 минут как надо было быть на обучении. «Мама, роди меня обратно», – простонал я, поднимаясь с койки. «Вот же гад этот Антан. Если бы он отнес меня в мед-отсек, у меня бы была легальная отмазка не идти на занятия. Но нет, он кинул меня сюда, видимо, надеясь, что я пропущу занятия и нарвусь на очередное наказание. Тут не школа, и даже не универ. В космофлоте Союза пропуск занятий будет нести куда большие последствия и, скорее всего, повлияет на всю мою дальнейшую службу. Хотя на первое занятие я все же опоздал, но Мифунец, инструктор по воинскому уставу и основам базовой подготовки, увидев мое состояние, не стал ничего высказывать и, как будто ничего не случилось, начал свои занятия. Кадет Даниил Таранов для прохождения физической и стрелковой подготовки прибыл, терпя чудовищную боль при попытке стоять прямо, прочеканил я садисту, когда зашел в зал. 500 кругов по залу, скомандовал тиронец и сразу повысил уровень тяжести в зале. «Есть, сэр!» – прохрипел я, сгибаемый силой тяжести, и побежал. Каждый шаг отдавался мучительной болью во всем теле, но я бежал дальше. На сотом круге перед глазами замелькали яркие искры, словно где-то подожгли огромный бенгальский огонь. На 200-м круге я начал сплевывать сгустки крови, но я продолжал. На 300-м круге к этому кошмару добавился жуткий кашель, разрывающий грудь, но я продолжал бежать. На 400-м круге все мое тело болело так, что я еле сдерживал рвотный позыв, а сознание вот-вот было готово покинуть меня. Каждый шаг проходил ударной волной от пятки до самого темечка, резанием по всему телу и причиняя мне чудовищную боль. Но я не остановился. И вот он, 500-й круг. Каждый сустав ныл, связки готовы были лопнуть, легкие горели с каждым вдохом, а перед глазами плыла кровавая пелена. Но я бежал, движимый упрямством. Не хотелось проигрывать этой твари. И я не проиграл. За все время моего забега тиронинский инструктор так не проронил ни слова. Он лишь молча стоял на одном месте и смотрел на меня. «Кадет Даниил Таранов задание выполнил», — сказал я, когда закончил последний круг. «Бледный, а ты нечто», — сказал тиронец и хлопнул меня по плечу. Вот только от этого легкого хлопка у меня чуть не подкосились ноги. «Бледный ты чего?» — удивленно посмотрел на меня садист и начал заваливаться на бок, поднимая руку с браслетом-коммуникатором к лицу. «Срочно медика в тренировочный зал, а это не он, а я», — пронеслась мысль в голове, перед тем, как все начало быстро темнеть. Что было дальше, я не помнил, но в сознание я пришел лишь спустя пару лунов в мед-отсеке станции, в какой-то, так сказать, банке с жидкостью и с вставленной в горло трубкой. Скажу я так, ощущения от этого у меня были не самые приятные. Все повреждения были устранены, можете возвращаться в тренировочный модуль. Протрещал мне трибит медик 14 уровня, когда вытаскивал меня при помощи манипуляторов из этого аквариума. На удивление, когда я пошевелил руками и ногами, у меня ничего не болело. Да и чувствовал я себя, Наверное, лучше всего с того момента, как попал на карающий. Видимо, организм после ежедневных тренировок наконец-то отдохнул. Но самое главное, настроение у меня было отличное. Я все же победил того гада. Ну, не простил бы я себя, если бы не справился с какими-то жалкими 500 кругов по залу. Глава 4. «Ну что, бледный, хочешь меня пристрелить?» — сказал Антан, стоя в дальней части зала стрелковой подготовки, держа в руках тренировочную винтовку и ехидно скалился. «Хочу, сэр, хочу увидеть, как вас будет корчить от боли от ударов током, сэр», — ответил я, тоже демонстрируя свой оскал и переводя винтовку в боевой режим. «Не в этой жизни», — бледный, — ответил Антан и рванул в сторону, укрываясь за одной из множества перегородок, попутно отправляя в мою сторону несколько выстрелов. Но я был готов к этому. Включив ускорение на секунду, я перекатом ушел с траектории выстрелов. За те 2 недели подготовки я не сидел сложа руки и успел освоить навык стрельба и второстепенную характеристику точность. Бонусы на скорость обучения делали свое дело, и даже без капсул я значительно повысил свои характеристики. Теперь я был готов к этой схватке куда лучше, чем в начале тренировок, когда этот тиронец расстреливал меня, словно мишень в тире. Бам! Ударило меня электрическим разрядом, и я почти повалился на пол зала. А мне с крыши небольшого строения в нескольких метрах весело махал садист. 1-0, бледный. С явным удовольствием выкрикнул тиронец, глядя на мои страдания и возвращаясь на свою изначальную позицию. Он снова резко ушел в сторону. Я не стал оставаться на месте, как в первый раз, и широким кругом обошел центральную часть арены. Затем замер, прислушиваясь, пытаясь уловить его шаги. «Шака, шака, шака!» — услышал я за соседней стеной и, наведя винтовку на угол, замер, ожидая, когда Антан появится из-за него. Бах! Разряд тока пронесся по моему телу. «Ах ты ж, сука!» — вырвалось у меня, когда я, заваливаясь на пол, увидел, что тиронец стоит в противоположной стороне от того места, где я его ждал. 2-0, бледный. «Я думал, ты напоследок хотел увидеть мою агонию, но скажу тебе еще раз, не в этой жизни», — сказал Антан, засмеявшись как гиена, и бодро зашагал обратно на начальную точку. «Ну все, сволочь, я тебе уделаю», — подумал я. Но блин, насколько у него прокачано восприятие. Хотя не мудрено для представителя класса снайпер. Как только я занял точку, тиронец снова рванул в бок. Но на этот раз я не стал пытаться соревноваться с ним в восприятии, я просто рванул в его сторону, сокращая дистанцию. Мы оба обладали восприятием и ловкостью, позволяющими легко уклоняться от прямых выстрелов тренировочной винтовки с дальнего расстояния. Поэтому я решил попробовать навязать бой на ближней дистанции. 3 выстрела пролетели в том месте, где я должен был быть, но резкая смена ритма бега не позволила им попасть по мне. Резко остановившись, я вскинул винтовку и выстрелил в ответ, но безрезультатно. Он также легко уклонился от зарядов и скрылся из виду. Пытаться пойти ему наперерез я не стал, а рванул следом. В прыжке, словно не из матрицы, я сделал несколько выстрелов наугад в тот проем между стенами, куда скрылся Антан. Но, как и ожидалось, его там уже не было. Я хорошо изучил этого гада, он обожал атаковать с возвышенности. Видимо, сказывался класс снайпера. Перекатившись в бок, я выпустил целую очередь выстрелов над крышей одного из строений, где еще мгновение назад никого не было. Но в тот самый момент, когда первый заряд достиг точки прицеливания, из-за укрытия вынырнул знакомый силуэт тиранца с винтовкой. Вшух! Один из зарядов чиркнул ему по плечу. 2-1. Выкрикнул я победный клич, лежа на земле. Если честно, это было спорное попадание, и почти любой другой оспаривал бы такое поражение, но не тиронец. Что-что, а принимать проигрыш эти синие парни умели, и Антан не был исключением. Видимо, это было выжжено у них где-то на подкорке мозга с самого детства. Бледный, ты действительно неплох. Я даже начал немного сомневаться, что ты самка, не удержавшись от подколки, сказал тиронец. Сам ты самка, сэр, — выкрикнул я ему в ответ. После тренировки 2 часа в комнате повышенных нагрузок, довольно выкрикнул Антан, но злобы, как в начале моей подготовки, в его голосе уже не было. Да и хрен с ними, — ответил я. 3 часа. Дальше пререкаться я не стал, с этого станет и до 10 поднять время моего пребывания там. Мы продолжили обучающий бой, но больше я ни разу не смог попасть в Антана. Вот только больше ни разу попасть я не смог. Так еще и он сменил оружие с винтовки на что-то, больше всего походившие на дробовик, от которого, если выстрелить в упор, считалось несколько десятков попаданий, и за каждое из них меня нещадно лупило током. Видимо, гнилой характер этого тиранца все-таки взял верх, и таким образом он решил отомстить за свое поражение в одном раунде. Но мне уже было все равно. Впервые за эти две недели я смог достать его на этой чертовой стрелковой тренировке. Бледный, ты за все время, пока я занимаюсь обучением новобранцев, первый, кто смог меня подстрелить из обладателей небоевых классов. А упертость у тебя похлеще, чем у многих тиранцев, неожиданно похвалил меня Антан и после кинул мне какой-то предмет. С завершением подготовки тебя, и можешь не идти в зал повышенных нагрузок. Я посмотрел на предмет в руке, это оказалась небольшая черная фляжка. Открыв крышку, я ощутил резкий запах спирта, намек я понял и припал к фляжке, жидкость из которой сразу обожгла мне горло. Хорош, крикнул тиронец и выхватил у меня свою фляжку. Ты как бы на службе. Ядреная штука, сквозь кашель сказал я. А как же, промышленный спирт как-никак, ответил тиронец, а я начал моргать, проверяя, не стал ли я от его пойла уже слепнуть. Ладно, кадет, можешь идти, на этом твое обучение закончено, сказал мне тиронец, а после даже похлопал меня по плечу. Приболел, что ли, подумал я, когда вышел из зала стрелковой подготовки. Уж от кого, а от этого безумного садиста я такой сентиментальности не ожидал. Эти две недели были действительно сложными, особенно в самом начале. Но после того случая, когда я попал в медблок, садист как-то поубавил свой садистский нрав и стал даже более-менее вменяемым. Насколько это, конечно, возможно для тиранцев. Я, кадет Даниил Таранов, торжественно клянусь служить космофлоту Союза с честью и отвагой. Среди бескрайних просторов космоса я обещаю защищать Союз. С этого дня я принимаю на себя обязанности и звание сержанта космофлота, готовый быть щитом для слабых и карать наших врагов. Торжественно прочитал я присягу под взглядом десятка офицеров космофлота. Вот только все это показалось мне каким-то цирком. А как еще реагировать на то, что столько высокопоставленных офицеров собралось в большом зале ради меня одного? Сержант Даниил Таранов, ваша клятва услышана и принята с полным осознанием ее веса и значимости. От имени командования Космофлота Союза я присваиваю вам звание сержанта космофлота и приветствую в наших рядах. Пусть звезды освещают ваш путь, с пафосом проговорил защитник гурток, стратег 98 уровня. Служу Союзу, отчеканил я, даже не знаю, почему такая высокая шишка, как защитник гурток, пришел принимать мою присягу. Может, сам захотел из-за нашего недолгого знакомства, а может, просто так положено. Но честно, я бы предпочел сделать все как-то потише, уж слишком много к моей персоне внимания. Я ж говорил, бледного к нам пришлют, сказал один из тиранцев, сидя на одной из коек жилой каюты, где вдоль стен располагалось под десяток коек. Привет, синие. Как обычно я поздоровался с тиранцами, подойдя к одной из двух незанятых коек, кинул на нее свои вещи. «Привет, бледный!» Поздоровался со мной тиронец Шиорн, штурмовик 4 уровня. Он играл еще с одним в какую-то странную игру на поле, напоминающем шахматы. Но вот клетки там были все одного цвета, а камни ставили не посередине, а на пересечение линий. «Не хочешь партейку в юне, бледный? Да как бы я не против!» «Вот только правил не знаю», — ответил я, наблюдая, как второй тиронец поставил один из своих камней в ряд к двум другим такого же цвета и снял все три с доски. После этого на небольшом экранчике с картой доски счет сменился с 10-6 на 10-7. Игра оказалась на удивление простой. Она чем-то напоминает крестики-нолики, но вместо крестиков и ноликов здесь используются камни. Три камня в ряд убираются с доски, и игрок, собравший такую комбинацию, получает одно очко. Если удается собрать 4 камня, то уже 2 очка, а если 5, то 4. Однако камень можно ставить только рядом со своими, и если ходов больше нет, то игрок автоматически проигрывает. «Ну что, разобрался», — сказал тиронец, вручив мне небольшую коробочку с белыми камнями. «Да, вроде ничего сложного», — ответил я, понимая, что в этой игре даже маленькие дети разберутся. «Не то что я со своим интеллектом. Черт, давай еще раз», — сказал я, подчистую проиграв первую партию. Это вроде до жути простая игра оказалась куда сложнее, чем я подумал изначально. Разобраться в ней действительно несложно, вот только по итогу я слил в сухую десяток партий. Этот гад расставлял свои камни так, что постоянно забирал по 2 очка минимум, а еще загонял меня на край доски, где я терял возможность ходить. Бледный, я дам тебе совет, думай хоть на пару шагов вперед, и не зацикливайся на своих камнях, сказал мой противник и, установив свой камень, снял с доски сразу 5, советует он. Ладно, эту партию я проиграл, давай еще одну, со злостью в голосе ответил я, осознавая, что даже мой прокачанный интеллект не позволяет переиграть этого тиранца. Вот только провести партию нам не дали. В каюте погас свет, что означало начало отбоя. Наутро я отправился в свое новое место прохождения службы, а именно в доки станции на малый десантный фрегат Софи-15, в команду которого меня зачислили вторым пилотом. Сержант Таранов прибыл на борт для пополнения команды в качестве второго пилота. «Разрешите приступить к исполнению обязанностей», – отчитался по уставу я старшему по должности, которым оказался Мифунец Мурток 10 уровня с таким же, как у меня, классом. К ножке его был прикреплен знак в виде треугольника с 2 полосами внутри, что означало звание лейтенанта. «Вольно, сержант, разрешаю общаться внутри экипажа не по уставу», – сказал мне Мифунец. Но не телепатически, а через прибор, прикрепленный к ножке гриба рядом с армейским знаком. Пока можешь познакомиться со всей командой. Через 1/10 луна у нас учебный вылет. Фрегат напоминал перевернутую утятницу с массивным монолитным крылом сверху, обеспечивающим отличную маневренность в атмосфере планет. По бокам этой утятницы красовались 4 внушительные клешни, предназначенные для десантирования в открытом космосе. С их помощью корабль мог цепляться за поверхность крупных кораблей и станций. Все эти сведения мне были известны, ведь я изучил базовые характеристики практически всех кораблей флота еще на этапе подготовки. Команда этого фрегата на данный момент состояла из 2 стрелков, 2 пилотов, а также по 1 навигатору и механику. А вот по видовому составу все было предсказуемо, стрелки оказались тиранцами, навигатор и главный пилот – мифунцами, а механик – трибитом. В общем, стандартный набор. Каждой твари по паре, ну кроме меня с трибитом-механиком. Объявлен режим повышенной готовности, раздался знакомый мне уже сигнал, который я, наверное, пару десятков раз слышал, пока проходил обучение. Все по местам, раздался голос мифунца Муртока, и я, ничего не придумав лучше, неспешно двинулся за ним на борт корабля. Но не успели мы добраться до кабины управления, как раздалось новое сообщение. Объявлен режим боевой готовности. А вот это было что-то новое. Все к готовности. Видимо, в системе гости, скомандовал мифунец. Спустя пару минут все уже были на своих местах, а еще через 10 к нам подошла группа из 100 тиранцев-десантников, одетых в грубо выглядящие, но усиленные легкие скафандры, полностью готовых к бою. В основном они были вооружены плазменными винтовками, хотя некоторые, особенно крупные, имели более тяжелое вооружение в виде аннигиляторов. Что происходило снаружи станции, мы знать не могли, но наш док спустя пару минут почти полностью опустел. Остались только десантные фрегаты, аналогичные нашему, и еще немного небоевых челноков. «Есть приказ», — раздался голос командира, — «2-минутная готовность». После этих слов Мурток включил посадочные и маневровые двигатели, переместив наш фрегат к шлюзу выхода со станции. Створки дока закрылись за нами, и вскоре открылись ворота, отделяющие нас от просторов открытого космоса. «Выход», — сказал командир, и мы выскочили из шлюза, сразу получив пару зарядов в энергощиты фрегата, которые я успел перевести на правый борт, врубив на всякий случай умение ускорения, как только мы покинули станцию. «Щиты 90%», — доложил я, видя, как парочка таких же фрегатов, как наш, уже успели получить сильные повреждения. «Молодец, сержант, щиты теперь на тебе», — сказал командир и резким виражом ушел от очередного заряда плазмы, летящего в нашу сторону. «Есть», — ответил я, одновременно сосредоточившись на сканере и обзорных экранах. «Стрелки, не спим», — раздался голос мифунца, который после команды развернул корабль так, чтобы тот легкий истребитель Нефиров попал в зону поражения тяжелого плазмомета на правом борту нашего фрегата. Легкий перехватчик Нефиров, хоть и был юрким, не сумел полностью уклониться от наших атак. Пара разрядов плазмы опалили его левый борт, вынудив его разорвать дистанцию. Но щиты мы ему точно неплохо просадили. Навигатор, прокладывая оптимальный маршрут до точки, которую я тебе передал. Наша главная задача — донести туда груз. Угроза с левого борта. Видимо, тот гад решил снова покусать нас», — сказал я и быстро перевел щиты, в которые в ту же секунду попал плазменный шар, выпущенный перехватчиком. У врага был явный перевес в маневренности и скорости, но зато на нашей стороне было преимущество в прочности щитов, которые за время его отсутствия успели восстановиться почти до 100%. «Щиты 87», — сказал я, а потом увидел, как несколько зарядов из плазмомета наших стрелков разбились о щиты истребителя «Нефиров». «Сейчас уйдет», — сказал командир и дал всю мощность на основные двигатели корабля, преследуя удирающего «Нефира». Вот только он преследовал его не по прямой, а немного ходя в сторону, давая нашим стрелкам навестись на цель. «Есть попадание», — сказал командир, а после подытожил. «Есть поражение». Вдали, словно фейерверк, расцвел огненный шар. Это было все, что осталось от назойливого перехватчика «Нефиров». Благодаря проложенному навигатором маршруту нам довольно хорошо удалось разглядеть все поле боя. Зрелище было эпическое. Под два десятка кораблей классов не ниже линкора и огромная кальмароподобная станция направлялись в сторону станции «Карающий», и это не считая сотен и сотен фрегатов и крейсеров. Но и со стороны «Союза» силы были не сильно меньше, но все же преимущество в огневой мощи было у противника. Тем более «Карающий», видимо, еще не до конца был готов к бою после тяжелого сражения, в котором я даже немного поучаствовал. Пока сражение кипело, мы и еще как минимум 200 таких же, как наш, десантных фрегатов, не особо полезных из-за низкой боевой мощи, облетали все поле сражения по кругу, заходя врагу с фланга. Даже не знаю, как к этому относиться. Но, видимо, командование, осознавая превосходство противника, решило принести нас в жертву, чтобы хоть как-то отвлечь часть сил «Нефиров». Просто что еще думать о том, что мы должны были высадить десант на эту кальмароподобную громадину, облепленную со всех сторон кораблями. Да даже если мы каким-то чудом приблизимся, нас там всех просто перебьют. Спустя пару часов, если по земному времени, мы уже были в точке, где кроме нас собралась еще пара десятков десантных фрегатов, выстроившись в нечто вроде сферы. Это построение позволяло достаточно легко отбивать налеты легких перехватчиков врага, и не только. Пару раз к нам пытался подобраться даже крейсер, но, получив по толстой морде, быстро ретировались с поля боя. Хотя они все же немного потрепали нашу группу, отправив на перерождение экипаж одного из наших десантных фрегатов. «Есть приказ», — сказал командир фрегата «Мурток», и все десантные фрегаты, выстроившись клином, двинулись в сторону гигантского кальмара. «И какой в этом смысл?» — думал я, смотря, как мы приближаемся к кальмару. «Пока его щиты действуют, мы не сможем даже приблизиться к нему, не то что высадиться». А к нам еще и направлялись легкие перехватчики врага в количестве нескольких сотен штук. И только я собрался высказать свое негодование, как, прорвав оборонительный строй линкоров врага, в сторону кальмара на всех парах двинулся наш клиновидный линкор, прикрываемый со всех сторон крейсерами и фрегатами. Вокруг линкора «Союза» словно салют запускали. Но это были не фейерверки, а взрывающиеся фрегаты и корветы «Союза», отдающие свою жизнь, становясь живым щитом. А пока линкор героически шел в атаку, мы и еще пару сотен фрегатов словно мухи со всех сторон слетались к спруту. И тут меня ослепило. А когда зрение вернулось, линкора уже не было видно, да и всех кораблей его сопровождения. Но зато в корпусе кальмара виднелась огромная пробоина, указывая нам на то, что щиты станции не справились и у нас появился шанс. Интерлюдия 1. Через густой лес пробирались трое мужчин. Двое из них, крепкого телосложения, сжимали в руках импульсные излучатели. Третий же, щуплый рыжеволосый парень, заметно отставал от своих спутников. «Старик, долго нам еще идти?» Задыхаясь от усталости, спросил рыжий парень. «Еще 200 метров», отозвался один из идущих впереди. Настоящее имя старика было Сергей Рябко, но все его звали по позывному «Старик», данному ему много лет назад. Лицо его было изрезано сетью морщин, а коротко стриженные виски уже тронула седина. Хотя ему не было и 40, он выглядел на все 50. Так еще и суровое выражение лица и проницательный взгляд серых глаз говорили о том, что жизнь его не пощадила. Именно поэтому он и имел такой позывной. «Ты уже в прошлый раз говорил, что 200 метров осталось», — пыхтел рыжеволосый парень, весь в поту и еле дыша. «Тренироваться надо», — хмыкнул второй из двух крепких мужчин, едва слышно проронив эти слова. В отличие от Стрика, этот парень был совсем другим, молодым, подтянутым, с быстрым и любопытным взглядом. Энергия из него так и сочилась, даже походка выдавала его неугомонный характер. Звали его Александр Котов, но он предпочитал, чтобы его всегда называли по позывному «Кот». «Качик», — огрызнулся рыжий парень, — «у тебя вместо мозгов мускулы, только и умеешь, что по лесам бродить». «Я не качик, я кот, старик, давай мы его тут прикопаем, а на базе скажем, что его медведь утащил, когда он по-большому отошел», — непринужденно сказал кот. Все дело заключалось в том, что он просто не мог осознать, что этот рыжий парень — их новое начальство. Он воспринимал его скорее как сослуживца, притом младшего по званию. Из-за этого он часто не следил за языком, а Максим не особо обращал на это внимание. К тому же, кот, хоть и вел себя не всегда подобающим образом, свою работу выполнял на отлично. Не зря он в столь юном возрасте попал в список тех, кто первым попал в эфир. Этот месяц без боевых. И запомни, если еще раз нарушишь субординацию, я тебя сам медведю скормлю. Понял? Да куда их тратить, эти боевые, даже выйти в город не дают, пробормотал себе под нос кот. И следующий тоже. Да понял я, понял. Буду соблюдать субординацию. Максим Максимыч, прошу прощения за своего человека. Ладно, проехали, буркнул рыжий, не желая продолжать этот бессмысленный разговор. Чижик хоть и немного злился, но не собирался в этих тяжелых условиях исполнять этакого начальника. Он искренне верил, что дураков даже могила не исправит, поэтому серьезно относиться к поступкам этих неразумных не стоит. Такова жизнь, и его всегда будут окружать такие, как кот. Даже на базе большая часть персонала, обладающая учеными степенями, по мнению Максима, не сильно отличалась от кота, а во многих вещах он их даже превосходил. «Пришли», — сказал старик, указывая пальцем на едва различимое под слоем земли строение. Его контуры едва угадывались под натиском буйной растительности. Лишь еле заметная стена с рядом проемов проглядывала сквозь заросли травы и кустов. «И впрямь, постройка», — подумал Чижик, разглядывая строение, густо усеянное окнами на каждые 2 метра стены. Когда эта парочка вернулась с разведки и доложила о находке рукотворного объекта, он не поверил. Инструкции, полученные из квантовой инфосети, четко гласили, что они попадут на Землю, отличающуюся только отсутствием разумных видов. «Стекло», — произнес Чижик, подойдя к одному из окон землянки. Вот только когда он стукнул по нему костяшками пальцев, вместо звонкого звука обычного стекла раздался глухой звук, словно по пластику, но на ощупь поверхность была гладкая и прохладная, как у обычного стекла. «Старик, можете выбить?» «Да, легко», — сказал старик и достал из-за спины футуристического вида предмет, отдаленно напоминающий топор, купленный в торговом терминале системы. «Бам!» Раздался звук удара металла о металл, но стекло не поддалось, на нем не осталось даже царапины. «Бам! Бам! Бам!» Старик ударил по окну еще несколько раз, но ничего не произошло. «Бронированное», — предположил кот. «Нет, посмотри толщину», — сказал старик и надавил рукой на стекло. Толщина стекла была совсем небольшой, максимум 5 мм, но от ударов тяжелым топором на нем не осталось даже следа. Однако от несильного толчка пальцев старика стекло вместе с тонкой рамкой слегка сдвинулось вглубь. «Кот, ударь по нему ногой», — скомандовал старик. «Есть», — довольно ответил кот, взяв небольшой разбег и крутанувшись в воздухе. Он с разворота ударил пяткой по стеклу. Окно с грохотом провалилось внутрь землянки. «Выпендрежник», — с усмешкой сказал старик. «А что такого? Я, что ли, зря 10 лет хэквондо занимался? Вот хоть где-то пригодилось», — ответил кот и, исполнив еще пару ударов ногами, больше похожих на акробатические элементы, вновь улыбнулся. «Хорош дурака валять», — достав фонарик, старик вручил его коту. «Посмотри, что внутри». Кот, не раздумывая ни секунды, наполовину залез в окно, огляделся и крикнул: «Кажется, все чисто», и, провалившись полностью, скрылся в землянке. «Ну, что там?» — спросил Чижик, заглядывая в оконный проем. «Да вроде ничего особенного, развалины какие-то», — ответил кот. «Ладно, полезем», — сказал Чижик и начал неуклюже перебираться через невысокий оконный проем. Только Чижик оказался внутри, как кот подхватил его за плечи, не давая тому потерять равновесие на неровном полу. «Что это такое?» – спросил старик, ловко запрыгнув через окно. Он оказался в просторном помещении с обветшалыми, покрытыми трещинами стенами, сквозь которые то тут, то там проникали корни деревьев, создавая причудливые узоры. В полумраке едва различались остовы давно разрушенных предметов, по которым невозможно было понять, для чего они служили. «Жилье, должно быть», — неуверенно произнес Чижик, указывая на проем в стене. За ним виднелось нечто, подозрительно напоминающее металлическую ванну, но с внушительной ржавой дырой в коричневом от коррозии боку. «Ничего себе жилье», — сказал кот. «В одной этой комнате три моих конуры уместятся». «Ага, вот только ремонт тут не делался лет 100», — сказал старик. «Не 100», — ответил Чижик и поднял с пола мутно-желтый предмет. После чего тот под легким сжатием слабых пальцев Чижика просто рассыпался в труху. «А сколько?» – спросил старик. «Не знаю, но чтобы пластик разложился до такого состояния, должно пройти как минимум несколько сотен, а то и тысяч лет. Все зависит от его состава. Да ванна целая, только ржавая», – весело сказал кот и легонько надавил на край ржавого бока. «Бам!» – громыхнуло в ответ, и часть ванны вместе с полом под котом провалилась вниз на пару десятков сантиметров. «Идиот, не шевелись», – взревел старик и бросился к коту, но тот уже попытался отпрыгнуть назад, только усугубив ситуацию. Под его тяжестью пол окончательно потерял опору и вместе с котом и ванной начал проваливаться вниз. «А-а-а, черт», – завопил кот. В последний момент старик сумел схватить подчиненного за руку и резким движением выдернул его из пропасти, в которую ушла ванна вместе с большим куском пола. «Ух, вроде живой», — радостно закричал кот. Радость продлилась всего пару секунд, потому что снизу, туда, где рухнула часть пола, раздался треск, и все вокруг завибрировало. Через мгновение пол под их ногами просел на пару сантиметров. «Максим, в окно!» — крикнул старик, но рыжий парень замер на месте, парализованный страхом. Старик, не мешкая ни секунды, рванул к Максиму. На всей скорости он подхватил его, как невесту, и понес к выбитому окну. Кот тоже не терял времени. Он бросился к единственному выходу из гибнущего помещения. С каждым шагом пол под его ногами проседал все глубже, а грохот снизу нарастал, превращаясь в оглушительный, чудовищный гул. Деревянные балки скрипели, а куски бетона осыпались с потолка, создавая облако пыли. Пол трещал и ломался, угрожая поглотить их в любой момент. «Твою ж!» – выкрикнул старик и швырнул Чижика в окно, а затем сам нырнул туда рыбкой. Последним в проем нырнул кот, виновник всей ситуации. В тот момент, когда он почти проскочил, стена покосилась и резко ушла вниз, зажимая его ногу в тиски. Раздался хруст, и кот издал чудовищный крик. Но даже в такой ситуации он не растерялся. Вцепившись в корни кустов и деревьев, он держался, не давая себя утянуть вниз. Старик подоспел как раз вовремя и, резко дернув кота, выдернул его из бетонных тисков. «Все живы?» – спросил старик. «Вроде живой», – ответил кот. «Скажи, ты совсем тупой?» – выпалил Чижик. «Ты понимаешь, что ты угробил кучу важных данных?» «Максим Максимыч, не кипятись», – сказал старик, прекрасно зная сложный характер Чижика и его тягу к новым знаниям. «Дом бы все равно рухнул, и нам повезло, что не зашли глубоко вовнутрь. Может, мне еще и премию ему выписать?» – зло спросил Чижик. «Вы вообще понимаете важность этого всего или для вас это все игра? Хотя зачем я спрашиваю, для него это точно развлечение. Эй, рыжий, смотрю, ты был бы доволен, если бы я вообще не выбрался оттуда», – не удержался кот, кривясь от чудовищной боли. «Ну, расстроен точно не был бы», – выпалил Чижик. «Котов? Помни о субординации. А вас, Максим Максимыч, попрошу запомнить. Приказывать нам можно, на опасные задания с риском для жизни отправлять можно, но вот относиться к нам как к вещам недопустимо», — сказал старик спокойным, но ледяным тоном. Глядя на копну рыжих волос Чижика, он про себя добавил: «А тебя, сопляк, я точно на лысо обрею». Его давно бесила эта яркая шевелюра пацана. Хотя он был довольно сдержанным человеком, но не мог стерпеть то, что Чижик пожелал смерти своему товарищу. Он мог вытерпеть все, кроме этого. Уж слишком много старик видел, как его друзья, с которыми он еще минуту назад разговаривал, погибали, не успев и сказать что-то на прощание, оставляя после себя жен, детей и родителей, потерявших все. «Шеф, не горячись, он это не со зла, да и я тоже виноват, не стоило там ничего трогать», — сказал кот, пытаясь успокоить командира, чей холодный тон явно показывал, что он вышел из себя. «А ты вообще молчи, я за тебя, сопляк, поручился, а ты ведешь себя как ребенок в парке аттракционов». «Ничего, вернемся, я займусь твоей подготовкой», — ответил старик. Еще секунду назад Чижик был вне себя от гнева, но теперь уже позабыл обо всем. Просто глядя в глубокую яму на месте рухнувшего дома, он занимался тем, что ему всегда удавалось лучше всего, размышлял и анализировал. Старик тоже подошел к пропасти и посмотрел вниз. «И зачем так глубоко под землю строить?» — невольно произнес он. «Никто тут и не строил под землей», — ответил Чижик и показал пальцем на единственную уцелевшую стену. «Окна они идут этаж за этажом. И что это значит?» Так и не понял, о чем говорит Чижик старик. «Это значит, что раньше эти окна были над землей. Да быть такого не может», — не поверил старик. «Тут глубины метров 20, а еще скорее всего столько же под завалом. Может, не может», — пожал плечами Чижик. «Слой почвы прирастает до 1 миллиметра в год». «Постой, и сколько, по твоему мнению, лет этому дому?» — спросил старик. «Оно давно уже должно было превратиться в труху». «Кто его знает?» — ответил Чижик. «Несколько тысяч точно. Все зависит от глубины, но это мы пока точно выяснить не сможем». «Понятно?» — кивнул старик. «Понятно?» — ругнулся про себя Чижик. Ему вот было совершенно непонятно, но обсуждать это с парочкой этих неразумных он точно не собирался. «Что у вас там?» — крикнул кот, все продолжая лежать на земле с переломанной в нескольких местах ногой. «Мне тоже интересно. Тебя не это сейчас должно волновать?» — сказал старик, подходя к своему подчиненному, чтобы осмотреть его повреждения, а потом обернулся к Чижику. «У него открытый перелом. Нам надо возвращаться, чтобы успеть до темноты. Мне надо тут все лучше осмотреть», — ответил Чижик и, не дожидаясь ответа, двинулся к небольшому холму в небольшом отдалении от того места, где они находились. «Максим Максимыч, кажется, вы не до конца осознаете наше положение», — вздохнув, произнес старик. «Вам доводилось бродить по ночному лесу?» «Видимо, нет. Как только солнце начнет клониться к закату, здесь наступит непроглядная тьма, и нам придется остановиться на ночевку. Будь нас двое, ничего страшного, но в одиночку я не могу гарантировать вашу безопасность». «Ладно, я вас понял», — кивнул Чижик, все же испугавшись слов бывалого вояки. «Еще свежи были воспоминания о встрече с медведем, а в этих лесах, судя по ночным звукам, обитают не только косолапые». «Отдай излучатель Максиму Максимычу», подойдя к коту, сказал старик. «Он не справится», ответил кот, не желая отдавать фантастического вида оружие, которое еще ни разу не применял в реальном бою. «Поговори еще, ты уже сорвал вылазку. Если бы была моя воля, я бы тебя вообще отправил под трибунал за халатность», сказал старик и вырвал излучатель у кота из рук. «Не светит ему трибунал», ответил Чижик, получив излучатель из рук старика. «За ним уже капсула закреплена, и никто другой ей воспользоваться не сможет. Ну, конечно, если он помрет, то есть шанс. Такой вариант мы еще не проверяли. Вот только стоимость каждой капсулы обходится в годовой бюджет небольшого города, поэтому даже этот вариант проверять никто не будет». «Что правда?» – ужаснулся кот от такой информации. «Правда», – ответил старик и дал подзатыльник своему подчиненному. Троица пробиралась сквозь лес мучительно медленно. Причиной тому служило ухудшающееся состояние кота. Обильное кровотечение, не прекращавшееся даже после наложения бандажа, оставляло за группой кровавый след, стекающий с ботинка раненого. «Стоп», — сказал старик и положил руку на излучатель. «Что там?» — спросил Чижик, не понимая причину остановки. «Помолчи», — ответил старик и прислушался. «Черт, у нас гости, и их несколько». «Какие еще гости?» — спросил Чижик. «Скорее всего, волки», — ответил старик и опер почти бессознательного кота на дерево, снимая излучатель с предохранителя. Старик оказался прав. Буквально через пару десятков секунд из глубины леса начали появляться 3 серых фигуры, окружая группу с разных сторон. «Черт, что они такие здоровые!» — ругнулся старик. «Минимум в 1,5 раза крупнее обычных». «Ничего удивительного», — ответил Чижик. «Он уже несколько раз встречал мелких зверей в лесу вокруг базы, и все они были куда крупнее, чем земные». Чижик связывал это с системой. Хотя звери и не имели интегрированной системы, о чем говорило отсутствие подсказок над головой, но, видимо, какое-то влияние все же было. «Получено новое задание. Доберитесь до безопасного места. Награда. 200 кредитов. 1 очко репутации». «Что за черт?» – удивленно воскликнул старик. «Значит, у тебя тоже задание?» – спросил Чижик. «И у меня тоже», – сказал кот ослабевшим голосом. Чижик впервые столкнулся с системным заданием, не связанным с рутинным обновлением базы. Поэтому он был сильно удивлен сообщением перед глазами. Но больше всего его волновала сама формулировка этого задания. «Доберитесь до безопасной зоны. А что, если не доберутся? Квест будет провален. Вот какая разница, если они не выберутся, то просто пойдут на корм. Или все же нет?» Мелькнула безумная мысль у Чижика в голове, которую он сразу откинул как совершенно нереальную. «Стреляй!» — рявкнул старик, вырвав Чижика из задумчивости. Огромный волк, хищно оскалив пасть, подкрался к группе, готовый в любой момент кинуться на людей. Почти неслышный свист раздался в лесу, и сгусток света пролетел от излучателя в руке Чижика к волчьей голове. Пронзительный визг, словно от подстреленной собаки, прорезал тишину, и волк жалобно скуля отпрыгнул назад, лишенный одного уха. Вот только это продлилось всего пару секунд. Оскалив пасть еще сильнее, зверь снова ринулся в сторону Чижика. Несколько разрядов света пронзили воздух, но ни один не достиг цели. И лишь в последний момент в голову зверя влетел разряд излучателя, выпущенный стариком. «А-а-а!» — закричал оставленный у дерева кот. Один из хищников, уловив запах свежей крови, бесшумно подкрался к коту и вцепился зубами в его плечо. Целью зверя была шея, но кот в последний момент извернулся и сумел избежать смертельного укуса. Не теряя драгоценных секунд, он со всей силы обрушил топор на голову зверя. Волк взвизгнул от удара, разжав зубы, и рванул в сторону, едва не вырвав топор из рук кота, застрявший в крепком черепе. Однако оставлять раненую добычу хищник не собирался и уже готовился к следующей атаке. «Плохо дело, эти игрушки их не берут», — выругался старик. Затем он подбежал к коту, который едва успевал отмахиваться от волка, и с разбегу врезался в зверя телом, откинув его на несколько метров в сторону. «Шеф, вот», — простонал кот и протянул топор старику. Старик, не раздумывая, схватил предложенное оружие и, отскочив от очередного броска хищника, наотмашь ударил его, но удар лишь скользнул по шкуре зверя. «Проклятие, рыжий, сюда!» — невольно выкрикнул старик, заметив, что Чижик все дальше удаляется от них. Все дело было в том, что волки оказались довольно сообразительными. После того, как старик с котом объединились, они решили переключиться на Чижика и своими несерьезными атаками просто уводили того дальше от соратников. Чижик, сообразив, в какую попал передрягу, рванул к старику с котом, но нога предательски зацепилась за торчащий из земли корень, и он упал лицом в землю. Именно это спасло его от волчьих клыков, уже нацеленных на шею. Раздалось два выстрела излучателя, и, получив неприятные ранения в область головы, волк все же отступил, позволив Чижику подняться и соединиться со своими товарищами. «Плохо дело», — сказал старик. «Умные твари не дадут нам себя убить. Это бой на истощение. Оставьте меня, идите к лагерю», — прошептал кот. «Не дождешься», — ответил старик, рывком поднимая кота и опирая его на свое плечо. «Спина к спине, и двигаемся на базу», отпугивая собак этими игрушками. Глава 5. «Плохо», — эфир выдал задание на успешную высадку, с явным недовольством сообщил Мифунец, когда мы на всех парах приближались к станции Нефиров. «И что в этом плохого? Да и как это выдали задание?» Не удержался от вопросов я. «Иногда система эфира раскошеливается и выдает задание, за выполнение условий которого она выдает немного кредитов и очков репутации. Вот только это значит, что система посчитала нашу миссию почти безнадежной. Задания выдаются только тогда, когда есть минимальный шанс на успех. Единственное, что хорошо, это то, что шанс у нас все-таки есть», — спокойно ответил Мифунец. «А вот мне никакого задания не выдалось, даже как-то обидно стало, но, видимо, моя роль в управлении нашим десантным фрегатом минимальна. Ну, главное, что шанс есть», — сказал я и сосредоточился на управлении щитами. Не успели мы закончить разговор, как на сканере появилось несколько десятков точек, которые тут же стали красными. «Ускорение», — мысленно произнес я, и все тут же замедлилось. Я начал жонглировать нашим щитом, постоянно переводя его мощность с одного борта на другой. «Щит 70, 60, 50, без перерыва докладывал я. Наши стрелки тоже не спали и без перерыва запускали один заряд плазмы за другим. В пространстве вокруг нашего корабля то и дело вспыхивали и гасли огни разрывающихся десантных фрегатов Союза и перехватчиков Нефиров. В отличие от тех десантных фрегатов, которые находились на краю нашей боевой формации, наш десантный фрегат почти не пострадал, за исключением пары царапин на корпусе и ополовиненного заряда щитов. По итогу наша группа лишилась 5 фрегатов, но таких групп было порядка 10, и мы все, словно стаи мух, двигались к корпусу кальмара подобной станции. «Полная готовность», — скомандовал командир корабля и начал разворачивать наш фрегат брюхом к корпусу станции. «Щит 30», — доложил я, понимая, что ускорению осталось работать считанные секунды, и вырубил его, чтобы не потерять сознание от отката. В тот же миг на меня накатила такая слабость, что если бы я не находился в кресле второго пилота, то рухнул бы на пол, не в силах подняться. Получено 1 очко умения ускорения. Отмахнулся я от сообщения, пытаясь сосредоточиться на своей задаче, превозмогая чудовищную слабость. «Щит 10», — сказал я и уже смирившись, что отправлюсь на перерождение, но тут к нам на помощь подоспела группа легких перехватчиков «Союза». 30 секунд до контакта», — сказал Мурток. Вслед за этим наш фрегат выдвинул вперед клешни, расположенные по его бокам. Несколькими мгновениями позже ощутимый толчок сотряс судно, и клешни, вонзившись глубоко в корпус станции, вцепились в него, словно клещ. Затем, словно присоска, к поверхности станции прильнула широкое брюхо фрегата. Герметизирующая пена, хлынувшая следом, за считанные секунды заполнила все щели между краями нашего корабля и неровным корпусом станции. Еще через пару мгновений давление в пространстве между ними достигло значений, приемлемых для безопасного десантирования. Оставалось дело за тиранскими десантниками. С помощью массивных лазерных резаков, подключенных напрямую к энергосистеме корабля, схожих с теми, что я применял при добыче ископаемых, но на порядке мощнее, они принялись прорезать проходы в бронированной обшивке станции. «Щит пробит», — доложил я, но и без моих слов это было понятно потому, нас сильно тряхнуло, а из фрегата с чудовищной силой начало высасывать воздух в открытую пробоину. Лишь небольшой ремень безопасности, пристегивающий меня к креслу второго пилота, удержал меня от неминуемого полета в безвоздушное пространство при взрывной разгерметизации. Надетый по правилам безопасности легкий скафандр спас меня от удушья. Спустя пару мгновений пробоина в отсеке фрегата была локализована. Система фрегата сама изолировала поврежденный отсек. «Покидайте корабль», — приказал Мифуниц Мурток. «Удачи, командир», — сказал я, отдав ему честь по-земному, приложив руку к шлему. «И тебе удачи, сержант», — сказал мне уже в спину Мифуниц. Я не стал спрашивать командира, а как же он и навигатор. Этот вопрос было задавать бессмысленно. Эти двое вряд ли смогут выбраться с корабля, уж слишком неподходящее строение было у вида мифунцев для десантной высадки, да и толку от них там будет не особо много. «Уходим», — прокричал я трибуту механику, который зачем-то пытался что-то починить, когда я уже спускался на нижний уровень фрегата, но этот членистоногий даже не обратил на меня внимания. Внезапный толчок сотряс наш фрегат в тот самый момент, когда я уже разглядывал заветные отверстия в толстой обшивке станции. В мгновение ока все вокруг задрожало и заходило ходуном с новой силой. В последний момент, инстинктивно оттолкнувшись ногами, я нырнул в одно из отверстий, проделанных нашими десантниками в корпусе станции. Едва я оказался внутри, как за спиной раздался оглушительный взрыв. Струя раскаленного пламени впечатала меня в противоположную стену коридора, в который я только что влетел. Воздух, или скорее какой-то другой газ, который заполнял станцию нефиров, начало вытягивать в открытую пробоину в корпусе. Меня было потянуло к дыре, но я успел включить магнитные ботинки на максимум и зафиксировал себя на месте. А после, видимо, сработала система от разгерметизации, и отверстие начало быстро заполняться пеной, которая в течение нескольких секунд намертво заделала дыру в корпусе. Внутренности станции нефиров резко контрастировали с привычным обликом союзных. Вместо серых металлических коридоров меня встретил круглый проход, больше похожий на кишку с ребристой желтоватой поверхностью, будто я оказался в чреве исполинского монстра. Отключив магнитные ботинки, я сразу понял, что искусственной гравитации тут нет, поэтому сразу врубил их обратно, но на более низкой мощности. Спешить я никуда не стал, слабость от отката ускорения еще не ушла, и мне нужно было как минимум 5 минут, чтобы прийти в себя. Да и, наверное, это было одно из самых безопасных мест на станции, не думаю, что сотня десантников-тиранцев так просто расстанутся со своей жизнью, а пока этого не случится, я в безопасности. Ожидая восстановления от отката, я подумал, что еще чуть-чуть, и мой уровень поднимется. Уж слишком давно был последний подъем, и если я помру в этих ужасных коридорах, то потеряю весь накопленный опыт. А что я помру, было гарантировано. Вся эта операция была билетом в один конец. Получено новое задание. Убейте 10 представителей вида нефиров на станции «Звездный Уршур». Награда. 200 кредитов. 1 очко репутации.